Первый круг мы прошли на малой скорости, проверяя работу всех систем. Грузовик уверенно преодолевал подъемы, мягко урча дизелем. На втором круге я прибавил газу. Полет Д резво набрал скорость, уверенно держа дорогу даже на обледенелых участках. «Крутящий момент превосходный», — воскликнул Звонарев, глядя на самописец. «Тяга снизов просто». Его прервал резкий металлический скрежет из моторного отсека. Я немедленно заглушил двигатель. Похоже на топливный насос, варвара уже откидывала капот. При низких температурах управляющая рейка подклинивает. Следующий час мы провели, склонившись над мотором. Руднев притащил откуда-то паяльную лампу, Звонарев бегал с измерительными приборами. «Нужно изменить зазоры в направляющих», — наконец заключил Руднев, протирая замерзшие очки, «и смазку заменить на более морозостойкую». К вечеру мы устранили все выявленные недочеты. Последний тестовый заезд прошел неплохо. Грузовик уверенно набирал скорость, легко тормозил, четко держал дорогу. «Если позволите внести уточнение», Циркулев сверился со своими записями, средняя скорость составила 62,4 км в час при расходе топлива, но все равно последний тестовый заезд показал, что с дизелем еще много работы. Я медленно обходил полет Д, анализируя выявленные проблемы. Топливный насос все еще подклинивал на морозе, несмотря на доработку направляющих. При резком нажатии на газ проявлялась турбулентность в вихревой камере, двигатель на несколько секунд терял мощность. На высоких оборотах появлялась вибрация, видимо, требовалось усилить подшипниковые узлы, а система охлаждения тоже барахлила. Возле третьего цилиндра температура заметно выше расчетной, до пробега меньше месяца, варвара словно прочитала мои мысли. «Успеем довести двигатель?» «Должны успеть», я захлопнул капот. «Завтра с утра начнем доработку. Нужно собрать всех на совещание, у меня есть несколько идей по модернизации». Впрочем, не только двигателю. Я еще раз медленно обошел грузовик, оценивая его уже с другой стороны. До пробега оставался месяц, время еще есть. После 10-часового испытания на полигоне мне стало ясно, насколько важен комфорт экипажа. Кабина сейчас представляла собой спартанское помещение, жесткие сиденья без регулировок, неудобный руль, минимум приборов. Я посмотрел на потертые рычаги, тугие педали, отметил про себя, что щели в дверях пропускают холод, стекла быстро запотевают, значит, вентиляция никуда не годится. А ведь экипажу предстоит провести в кабине много дней. Фары светят слабо, дворники еле справляются. На ухабах все грохочет и дребезжит, шумоизоляция практически отсутствует. Я вспомнил, как варвара после испытаний разминала затекшую спину, а Звонарев жаловался на усталость рук от постоянной борьбы с рулем. В голове начал складываться план улучшений. Нужно сделать сиденья мягче и с регулировками. Придумать что-то с отоплением. Зимой предстоит ехать через Урал. Руль требует доработки. Может изменить передаточное число, добавить приборы контроля работы дизеля, улучшить обзорность. Я достал блокнот и начал записывать идеи. Завтра на совещании нужно все обсудить. Оставшееся время надо использовать с толком. Автопробег – это не только испытание двигателя, но и проверка всей машины в целом. А значит, комфорт экипажа не менее важен, чем технические характеристики. Я не стал ждать следующего дня и ближе к вечеру собрал команду в сборочном цеху возле грузовика. Для наглядности, зимнее солнце едва пробивалось сквозь заиндевевшие окна под потолком, от бетонного пола тянуло холодом. «Товарищи», я похлопал по дверце кабины, «нам нужно серьезно поработать над комфортом. Месяц до пробега, время еще есть». «А что не так?» – удивился Звонарев. «Кабина как кабина, у Фордов примерно такая же. Начнем с сидений». Я открыл дверь. «Нужно сделать их регулируемыми, с пружинами внутри, и спинку с наклоном». Варвара удивленно приподняла брови. «Регулируемыми? Но зачем? Разве водители не могут привыкнуть к одному положению? В дальнем рейсе важен каждый нюанс комфорта», — объяснил я. «Смотрите дальше, печка. Предлагаю сделать несколько воздуховодов с заслонками и отдельный обдув для стекол». «Леонид Иванович», — Руднев усмехнулся, — «да кто ж так усложняет простую печку? Труба от двигателя, и достаточно. А еще нужно улучшить руль», — продолжил я. «Сделаем другое передаточное число, облегчим управление». «Позвольте заметить», — вмешался Звонарев, — «но все грузовики имеют тяжелый руль. Это традиция, если хотите». «Традиции меняются», — я постучал по рулевой колонке. «Добавим сюда несколько подшипников, изменим механизм». «Невероятно», — воскликнул Вороножский, размахивая колбой. Николаус в восторге от таких идей. Он говорит: «И приборы», – перебил я его. «Водитель должен видеть все параметры работы дизеля. Давление масла, температуру охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора. Но это же целая приборная панель получится», – ахнул Звонарев. «Как на паровозе». Варвара задумчиво провела рукой по торпедо. «А знаете, в этом что-то есть. Я вчера измучилась, пытаясь на слух определить, как работает двигатель». «Вот именно», – кивнул я. «И освещение усилим. Сделаем фары ярче, добавим дополнительные фонари для плохой погоды. Может, еще и радио поставим», – хмыкнул Руднев. Я сделал вид, что не заметил иронии. «А это мысль, хотя бы для приема сводок погоды». В цехе повисла озадаченная тишина. Команда переглядывалась, явно не зная, как реагировать на такие революционные предложения. «Понимаю, звучит необычно», – сказал я, – «но представьте, впереди 5000 километров, метели, морозы, плохие дороги. Чем комфортнее будет экипажу, тем выше шансы на успех. В этом есть логика», – медленно проговорила Варвара, – «хотя многие решения кажутся слишком необычными». «Ну да, для нынешнего времени. Иногда нужно опережать время», – улыбнулся я. «Так что, беремся за работу, будет сложно», – Руднев снова надел очки. «Но интересно, при условии точного расчета всех параметров», – добавил Циркулев. «А Николаус обещает всяческое содействие», – радостно добавил Вороножский. «Я посмотрел на часы. Тогда за дело. У нас месяц на то, чтобы сделать самый удобный грузовик в стране. Да, и еще кое-что. Я достал из планшета несколько эскизов. Нужно поработать над внешним видом». «Над внешним видом?» Руднев изумленно поднял брови. «Леонид Иванович, уважаемый, это же грузовик, а не дамская шляпка. Автомобиль должен быть не только надежным, но и красивым». Я развернул первый эскиз. «Смотрите, если сделать капот более обтекаемым, со скругленными углами, он будет выглядеть гораздо привлекательнее». «Позвольте заметить», – перебил Циркулев, – «но все существующие грузовики имеют классическую угловатую форму. Это рационально и практично». «Практичность не исключает красоты», – я показал следующий чертеж. «Вот здесь можно сделать плавный переход от кабины к крыльям. Добавить хромированные молдинги вдоль борта». «Хромированные?» – ахнул Звонарев. «Да кто же видел грузовик с хромом? А эти решетки радиатора?» Варвара склонилась над эскизом. «Они напоминают крылья птицы в полете». «Именно». Я воодушевился. «И фары можно утопить в крылья, прикрыть обтекателями, а бампер сделать изогнутым, с защитной накладкой». «Невероятно!» Вороножский взмахнул колбой. «Николаус говорит, что такие формы улучшат аэродинамику». Я разложил остальные эскизы. Вот изображение кабины со скругленными углами и панорамным ветровым стеклом. Капот с продольными ребрами жесткости, придающими динамичность. Боковины с элегантными воздухозаборниками для охлаждения двигателя. «А это что за выступы на крыше?» Руднев ткнул пальцем в чертеж. «Обтекатели», — объяснил я. «Они уменьшат завихрение воздуха и защитят от дождя. Плюс придадут машине более современный вид». «Но это же революционно», — пробормотал Циркулев. «Хотя, если правильно рассчитать все изгибы и радиусы, то может получиться». «А мне нравится», – неожиданно сказала Варвара. «Действительно похоже на птицу перед взлетом. И эта решетка радиатора, она такая миленькая. Можно даже сделать ее из полированной стали», – добавил я, – «и добавить объемный логотип завода». «Знаете», – задумчиво проговорил Руднев, – «а ведь в этом что-то есть. Если сделать все качественно, получится произведение искусства. При условии сохранения всех технических параметров, как всегда», – добавил Циркулев. «И правильного расположения относительно звезд», – радостно добавил Вороножский. «Значит, беремся и за это?» Я посмотрел на команду. Они переглянулись. В глазах уже горел творческий огонь. «Дайте-ка еще раз взглянуть на эти эскизы», – Руднев протянул руку. «Кажется, я знаю, как улучшить форму крыльев». Я улыбнулся. «Похоже, идея красивого грузовика увлекла всех не меньше, чем работа над комфортом. Все это прекрасно». Руднев отложил эскизы и снял очки. «Но на чем прикажете делать эти обтекаемые формы? Наши штампы рассчитаны только на прямые углы и простые изгибы». Я подошел к верстаку. «Придется модернизировать оборудование. Для начала нужен новый гидравлический пресс с увеличенным усилием. Для сложных поверхностей капота», – уточнила Варвара. «Именно. И матрицы новой конструкции, с переменным радиусом гибки». Звонарев нервно взъерошил рыжую шевелюру. «Леонид Иванович, но ведь это означает полную переделку штампового цеха. А сроки, если позволите внести техническое уточнение», – Циркулев поправил пенсне. Существующие прессы развивают усилия не более 60 тонн, а для плавных обводов потребуется минимум 120. У меня есть идея, я достал еще один чертеж. Смотрите, если взять за основу пресс-шулер и модернизировать гидросистему, можно добиться нужных результатов. Позвольте, оживился Руднев, а если добавить еще один цилиндр и изменить геометрию коромысла и систему клапанов с гидравлической разгрузкой, добавил я. Варвара задумчиво постучала карандашом по чертежу. А матрицы, их изготовление потребует совершенно новой технологии. Здесь нам поможет копировально-фрезерный станок, я показал на схему. Только придется сделать к нему гидравлический копир особой конструкции. И точность обработки потребуется исключительная, заметил Циркулев. Не менее 200 миллиметра. Представляете, какая красота получится, вдруг мечтательно произнес Руднев. Плавные обводы, идеальные сопряжения поверхностей. А еще нужен новый сварочный автомат, добавил я, для криволинейных швов. И контрольные шаблоны сложной формы, подхватил Звонарев. При условии изготовления всей оснастки с точностью до третьего знака, начал Циркулев. А космические силы уже выстроились наилучшим образом, радостно сообщил Вороножский, который все это время что-то высматривал в колбе. Значит, решено. Подвел я итог. Руднев, вы беретесь за модернизацию пресса, голубчик, да разве ж можно упустить такую интересную задачу, он уже что-то быстро чертил в блокноте. Звонарев, на вас копировально-фрезерный станок. Варвара, я займусь расчетом поверхности и проектированием матриц, девушка улыбнулась, давно мечтала поработать над чем-то более изящным, чем прямоугольные кабины. Циркулев проконтролирует точность изготовления, с обязательной фиксацией всех параметров в специальном журнале, педантично добавил технолог, а я буду следить за расположением звезд, торжественно объявил Вороножский. Я посмотрел на часы, до начала пробега оставался месяц, времени в обрез, но команда уже загорелась идеей. За работу, товарищи, сказал я, нам предстоит создать не просто грузовик, а настоящее произведение искусства. Глава 5. Команда мечты. Мартовское утро выдалось морозным и ясным. Восходящее солнце окрасило в розовый цвет заиндевевшие корпуса завода. На площадке перед сборочным цехом, укрытый чехлом, стоял наш полет Д. Вокруг собралась вся команда. Варвара в элегантном темно-синем пальто с меховым воротником, Звонарев в потертом кожаном реглане и вязаной шапке, Руднев в тяжелом драповом пальто с каракулевым воротником поверх своего знаменитого лилового сюртука. Циркулев кутался в старомодную бекешу, а Вороножский по обыкновению щеголял в развивающемся черном халате, наброшенном поверх теплого свитера. Товарищ Зубцов прибыл. Раздался чей-то голос, и к нам быстрым шагом направился высокий седой мужчина в добротном пальто. За ним спешил раскрасневшийся от мороза звяга, на ходу пытаясь что-то объяснить представителю ВСНХ. «Доброе утро, товарищи!» Зубцов энергично пожал мне руку. «Наслышан о ваших успехах. Показывайте, чем порадуете». Я кивнул Звонареву, и тот сдернул чехол. Полет Д засверкал на солнце хромированными деталями. Его обтекаемый силуэт с изящной решеткой радиатора действительно напоминал птицу перед взлетом. «Это что за буржуазные излишества?» Немедленно вмешался звяга. «Товарищ Зубцов, обратите внимание на недопустимое расточительство». «Погодите», Зубцов поднял руку, внимательно разглядывая машину. «А ведь красиво, черт возьми. И главное, функционально. Обтекаемые формы уменьшают сопротивление воздуха. Верно, совершенно верно. Я открыл дверь кабины. Прошу, взгляните на улучшения в интерьере». Зубцов с явным интересом осмотрел регулируемые сиденья, новую приборную панель, систему отопления. «Великолепно». Он повернулся к побагровевшему звяге. «Вот это настоящий технический прогресс. А вы говорите, излишество. В таких условиях водитель сможет работать значительно эффективнее. Но позвольте». Звяга взмахнул руками. «А как же пролетарская простота? Эти хромированные детали способствуют защите от коррозии», спокойно вставила Варвара. «А эти обтекатели на крыше улучшают аэродинамику и снижают расход топлива на 12%, добавил Руднев. «А теперь я хотел бы взглянуть на двигатель». Зубцов потер озябшие руки. «Я открыл капот, и представитель ВСНХ с явным интересом склонился над дизелем. Шестицилиндровый, объемом 4 литра, начал я пояснение. 90 лошадиных сил при 2800 оборотах. Главная особенность – Вихревая камера особой конструкции, двухступенчатый впрыск. Любопытно, Зубцов провел рукой по клапанной крышке. А крутящий момент, 280 ньютон-метров уже с 1600 оборотов, с гордостью сообщила Варвара. И расход топлива всего 12 литров на сотню. Если позволите внести уточнение, вмешался стоявший рядом Циркулев, 12,3 литра при средней скорости 62 км в час. «Предлагаю небольшую демонстрацию», – я кивнул Варваре. Девушка ловко забралась в кабину. Двигатель завелся с первого раза, несмотря на мороз. Ровное урчание дизеля эхом разносилось по заводскому двору. «Послушайте, как работает». Руднев просиял. «Никакой вибрации, равномерный звук на всех оборотах». «Впечатляет», – кивнул Зубцов. «А как с проходимостью?» Я указал на заснеженный пустырь за цехом. «Варвара, покажите». Полет Д уверенно преодолел глубокие сугробы, легко взобрался на обледенелый склон и остановился точно перед нами. Великолепно. Зубцов потер подбородок. Знаете, товарищи, давно не видел такой продуманной конструкции. С нетерпением буду ждать вас на конкурсе. Но товарищ Зубцов снова подал голос Звяга, как же быть с тем, что двигатель создан с использованием иностранного опыта? А что в этом плохого? Пожал плечами представитель ВСНХ. Учиться у других не зазорно. Главное, что мы создали свое, новое, и, судя по всему, лучшее. Зубцов провел рукой по отполированному крылу. Знаете, товарищи, вот что я скажу. Социализм – это не только экономия и простота. Это еще и красота, помноженная на инженерную мысль. Он повернулся ко мне. Когда планируете выезжать на конкурс? Через 3 дня, Павел Михайлович. Сейчас заканчиваем формировать команду. Отлично. Буду ждать вас в Москве. Он еще раз окинул взглядом машину. С таким подходом у вас хорошие шансы на победу. Когда Зубцов уехал, Звяга еще долго стоял у грузовика, бормоча что-то про нездоровые тенденции и отход от линии партии. Но мы его уже не слушали. Нужно было готовиться к дальней дороге. В просторном кабинете, освещенном закатным солнцем, мы собрались вокруг большой карты, развешанной на стене. По углам карты приколоты метеосводки и схемы дорог. Здесь же теснились заметки о состоянии мостов и переправ. Прежде всего, товарищи, я обвел взглядом команду, нам предстоит победить на московском конкурсе двигателей. Иначе до пробега нас просто не допустят. На конкурсе будут проводить стендовые испытания. Руднев снял очки и принялся протирать их платком. Проверит мощность, крутящий момент, расход топлива. Но главное, будут смотреть надежность, а еще экономичность и простоту обслуживания, добавила Варвара, склонившись над разложенными на столе документами. Нам придется выдержать не менее 50 часов непрерывной работы на стенде. Если позволите внести уточнение, Циркулев поправил пенсне, 52 часа 30 минут согласно регламенту. И только после победы, я повернулся к карте, начнется главное испытание. Смотрите маршрут. Я провел линию по карте. От Москвы идем на Ярославль и Вологду. Здесь нас ждут первые серьезные испытания, заболоченные участки, размытые дороги. Николаус предупреждает о коварных торфяниках, воскликнул Вороножский, потрясая неизменной колбой. Далее, на Архангельск, продолжил я. Там проверим машину в условиях северного климата. Морозы, снежные заносы, обледенение. А как с переправой через Северную Двину? Нахмурился Звонарев. Лед в марте уже ненадежен. Придется искать паром или понтонный мост. Я сделал пометку на карте. После Архангельска поворачиваем на юг, идем вдоль Урала через тайгу до Свердловска. Это самый сложный участок, Варвара подчеркнула что-то в блокноте. Лесные дороги, топкие места, возможно, полное бездорожье. Зато потом начинается настоящее веселье. Я указал на горный хребет, Уральские перевалы до Челябинска. Проверим машину в горных условиях. А запас топлива, поинтересовался Руднев. Между населенными пунктами там приличные расстояния. Установим дополнительный бак, ответил я. От Челябинска идем на Казань. Там свои сложности, весенние разливы рек, переправы. Общая протяженность маршрута, деловито уточнил Циркулев. Чуть больше 5000 километров. На весь пробег отводится 20 дней. В кабинете повисла тишина. Каждый осмысливал масштаб предстоящего испытания. «Что ж», — наконец произнес Руднев, — «похоже, нам предстоит проверить машину во всех мыслимых условиях. От морозов до распутицы, от болот до горных перевалов». «Именно. Я свернул карту. Поэтому предлагаю заняться подготовкой. Варвара, Проверьте еще раз топливную систему. Звонарев, на вас ходовая часть. Руднев, уже иду готовить список необходимых запчастей. Он направился к двери. Хотя, если позволите заметить, при таком маршруте нам может понадобиться второй грузовик только для инструментов. И еще один, для измерительных приборов, добавил Циркулев. А Николаус настаивает на правильном расположении относительно звезд. Не остался в стороне Вороножский. Я посмотрел на карту. До московского конкурса оставалось всего 3 дня. Поэтому никто не торопился домой, ведь предстояло решить важный вопрос о составе экспедиции. Итак, товарищи, я обвел взглядом собравшихся. Другой не менее важный вопрос. Нам нужно определить, кто поедет в пробег. Условия будут тяжелые, маршрут сложный. Я еду обязательно, твердо сказала Варвара. Без специалиста по топливной системе никак нельзя. И я, кивнул Руднев, протирая очки. Механические узлы в пути потребуют постоянного контроля. Мне тоже необходимо участвовать, подал голос Звонарев. Как конструктор я должен видеть поведение машины в реальных условиях. Циркулев задумчиво постукивал карандашом по блокноту. К сожалению, я вынужден остаться на заводе. Необходимо провести полный цикл измерений на дублирующем двигателе. Кроме того, он поправил пенсне, потребуется обработка всех данных, которые вы будете присылать с маршрута. А я не могу оставить лабораторию, вздохнул Вороножский. У нас с Николаусом сейчас важнейшая серия экспериментов. Да и космические силы, он взглянул в окно на звездное небо, подсказывают, что мое место здесь. Значит, основной состав определен. Я начал записывать. Я как руководитель, Варвара, специалист по топливной системе, Руднев, главный механик, Звонарев, инженер-конструктор. Теперь нам нужны опытные водители и еще один механик. Механик должен быть универсалом, заметил Руднев, чтобы и с двигателем мог работать, и с ходовой частью, и обязательно выносливый, добавила Варвара. Работать придется в любую погоду, часто по ночам. Игнатий Маркович, обратился я к Циркулеву, вы подготовите подробные бланки для записи всех параметров в пути, разумеется, с точностью до 3-го знака после запятой. Он раскрыл блокнот. Я уже разработал специальную систему кодировки для телеграфных сообщений, а я настрою все измерительные приборы, добавил Вороножский, и дам подробные инструкции по правильному расположению машины относительно звезд во время стоянок. Что ж, я закрыл записную книжку. Теперь займемся подбором водителя и механика. У кого есть предложения по кандидатурам? Варвара Никитична, я просил вас подготовить список. Где он? Девушка указала на стол. Там стопкой лежали личные дела водителей завода. Я просматривал их вместе с Варварой, пока Руднев и Звонарев неподалеку готовили список необходимых инструментов для пробега. Давайте по порядку. Я открыл первую папку. Морозов Андрей Петрович, 42 года. Стаж вождения 15 лет. Слишком нервный, покачала головой Варвара. Я видела, как он ругается с механиками в гараже. Следующий, Тихомиров Василий, бывший извозчик, перешел на автомобили 5 лет назад. Не подходит, отозвался Руднев, подняв голову от бумаг. Я его знаю, слишком осторожный. На таком маршруте нужен кто-то порешительнее. Мы просмотрели еще несколько кандидатур. Шептухин Григорий, опытный, но часто болеет. Затем Крутобережный Николай, отличный водитель, но слишком молод. Лопухин Сергей, прекрасно знает технику, но плохо уживается в коллективе. Потом перебрали других кандидатов. Веретенников Павел, фронтовой опыт, но проблемы с дисциплиной и алкоголем. Громобоев Михаил, надежный, но медлительный. Карамышев Дмитрий, хорошая репутация, но недостаточно опыта в дальних рейсах. Щербаков Илья, технически грамотный, но тоже слабое здоровье. И Полуэктов Федор, отличные рекомендации, но недавно женился, вряд ли согласится на долгую поездку, доложила Варвара. Она указала на потрепанное личное дело в самом низу стопки. А это что за папка? Бережный Степан Макарович, я открыл документы. 45 лет, водительский стаж с 1914 года. Воевал на Первой мировой, был шофером броневика. Потом гражданская война. Я его знаю, оживился Звонарев. Чудак порядочный, разговаривает с машинами как с живыми. И еще приметы всякие соблюдает, никогда не начинает рейс в понедельник, перед дорогой обходит грузовик 3 раза против часовой стрелки. Зато технику чувствует как никто, добавил Руднев. Неисправность по звуку мотора определяет точнее любого механика. А еще он категорически отказывается ездить без своего талисмана, потертой кожаной фуражке времен империалистической войны, усмехнулась Варвара. Говорит, она его от всех бед хранит. Я внимательно изучил послужной список. Смотрите, ни одной аварии за 15 лет. И благодарности за дальние рейсы в сложных условиях. Он сейчас как раз в гараже, сказал Звонарев. Хотите с ним поговорить? Обязательно. Такой опыт и характер. Пожалуй, это именно то, что нам нужно. Только учтите, Руднев снова надел очки. Он еще и суеверный до невозможности. Даже Вороножский со своими космическими силами по сравнению с ним просто образец рационального мышления. Тем интереснее, улыбнулась Варвара. По крайней мере, они с профессором найдут общий язык. В гараже пахло бензином и машинным маслом. Между рядами грузовиков мы нашли Бережного у старого Форда. Это был удивительный человек, невысокий, но необычайно широкий в плечах, с огромным выпуклым животом, туго обтянутым промасленной гимнастеркой. Его выпученные светло-голубые глаза смотрели на мир с какой-то детской наивностью, а окладистая рыжая борода с проседью придавала сходство с купцом со старинной лубочной картинки. «Степан Макарович!» – окликнул я его. Он медленно повернулся, вытирая руки ветошью. На голове красовалась та самая легендарная фуражка, потертая, с выцветшим околышем и следами споротой кокарды. «Имею честь», — прогудел он басом, — «не хотите взглянуть на машину, которой предстоит пройти 5000 километров?» Глаза Бережного загорелись любопытством. «Это тот самый новый грузовик, про который весь завод говорит. Он самый. Пройдемте на полигон». Когда мы вышли на заводской полигон, где стоял полет «Д», Бережный охнул. «Матушки Светы, да что ж это за красавец такой?» Он неожиданно проворно для своей комплекции подбежал к грузовику и начал обходить его кругами, бормоча что-то себе под нос. «Ишь ты, обтекаемый какой! А решеточка-то решеточка! Прямо как у графской каретки! И фарки какие!» Он вдруг замер и повернулся ко мне. «А мотор-то у него с характером небось, по повадке вижу, норовистый. Хотите взглянуть?» – предложил я. Бережный сперва огладил бороду, потом поправил фуражку и только после этого кивнул. «Дозвольте, только я его сначала поприветствую, как положено». К моему изумлению, он снял фуражку, поклонился машине и степенно обошел ее 3 раза против часовой стрелки, что-то приговаривая. Варвара прыснула в кулак, но Бережный, казалось, не заметил. «Ну-с, теперь можно и под капот заглянуть», – важно произнес он, водружая фуражку на место. «Когда я открыл капот, его глаза, казалось, стали еще больше. Батюшки Светы!» – прошептал он благоговейно. «Да это ж дизель, чистый дизель, как в германскую на броневике у меня был». Он вдруг повернулся ко мне. «А что, правда говорят, что в пробег на нем собираетесь?» «Правда, нам как раз нужен опытный водитель». Бережный снова поправил фуражку, расправил бороду и вдруг хитро прищурился. «А день отъезда уже назначили? В среду. Это хорошо, что в среду. В понедельник нельзя, несчастливый день. А в среду, в самый раз», он снова повернулся к машине. «Только вот что я вам скажу. Без моей фуражки не поеду. Она меня через 3 войны провела, не подвела ни разу». «Конечно, Степан Макарович», улыбнулся я, «с фуражкой. И еще», он понизил голос до шепота, «у меня тут колокольчик есть. Под сиденье его обязательно надо подвесить, от нечистой силы помогает, особенно когда через болото едешь». Варвара закусила губу, чтобы не рассмеяться, а я серьезно кивнул. «Договорились. Ну, коли так», Бережный снова поклонился машине, «послужим вместе, красавец». Выбрав водителя, мы опять собрались в моем кабинете для выбора механика. На столе лежали личные дела кандидатов. Первый, Сурмилов Максим, из депо, начал я, открыв верхнюю папку из стопки. «Опытный, знает паровозы. Слишком узкая специализация», – покачал головой Руднев. «Нам нужен универсал». Второй, Караказов Петр, работал на заводе Михельсона до революции. «Стар уже для такой поездки», – заметила Варвара. «В дороге всякое может случиться. Мы просмотрели еще несколько личных дел. Жихарев Николай, хороший специалист, но слишком медлительный. Куприянов Семен, отличник в работе, но семья большая, не отпустит. Щетинкин Василий, молодой, энергичный, но опыта маловато. Прохладнов Игнат, знает технику, но характер слишком вспыльчивый. Тарабанько Григорий, универсал, но недавно после болезни». «А это кто?» Варвара взяла последнее личное дело. «Великжанинов Ипполит Савельевич», я раскрыл папку. «38 лет, интересная биография». «Я его знаю», усмехнулся Руднев. «Удивительный человек, тощий как жердь, 1,85 м ростом, а движется как танцор. Каждое движение выверено, плавно. Когда работает с механизмами, будто музыку слышит. Да он и правда поет во время ремонта. Точно, подхватил Звонарев. Старинные романсы в основном, говорят, знает их больше сотни. А еще он, как бы это сказать, помешан на чистоте. Да странного. В каком смысле? Заинтересовалась Варвара. Может по полчаса инструменты протирать. И если его прервать, начинает все заново. Каждый ключ определенное число раз протирает, не больше и не меньше. Но в работе, гений, добавил Руднев. Я видел, как он капиталку на грузовике делал. Двигается вокруг машины как в танце, поет себе под нос, а руки сами все делают, безошибочно. За 8 часов управился, а другие по 2 дня возится. И еще одна особенность, я просмотрел характеристику. Бывший артист, до революции в оперетте пел, потом работал механиком в театре, там и пристрастился к технике. Только он, как бы это сказать, со своими правилами живет, заметил Звонарев. Если его от протирки инструментов оторвать или порядок нарушить, может замкнуться, перестать работать. Думаете, сможет в долгом пути с этими его особенностями? Усомнилась Варвара. А вы видели его работу? Спросил Руднев. Такого мастера поискать. Да и потом, у Бережного свои причуды, а мы ведь его берем. Он сейчас в ночную смену работает, сказал я, в моторном цехе. Пойдемте поговорим с ним. Такой необычный опыт нам может очень пригодиться. В моторном цехе царил полумрак. Работало только несколько ламп над верстаками. Откуда-то из дальнего угла доносилось тихое пение, старинный романс «Гори, гори, моя звезда», исполняемый приятным баритоном. Мы нашли Великжанинова за дальним верстаком. Его невероятно высокая и худая фигура словно плыла вокруг разобранного двигателя в каком-то завораживающем танце. Длинные руки двигались с удивительной грацией. Каждое движение было точным и плавным. «Ипполит Савельевич!» – окликнул я его. Он замер, оборвав песню на полуслове, и медленно обернулся. Узкое бледное лицо с крупным носом и глубоко посаженными глазами выглядело встревоженным. Я заметил, как его пальцы начали механически протирать и без того чистый гаечный ключ. Ровно 8 движений, не больше и не меньше. «Простите за беспорядок», – пробормотал он, хотя верстак был идеально чист. Сейчас все приведу в порядок. Его длинные пальцы снова принялись протирать инструменты, потом поправлять их положение, выстраивая точно под определенным углом. Движения были нервными, но по-прежнему грациозными. Мы хотели поговорить о предстоящем пробеге, начал я. Пробег, он кивнул, не прекращая своего занятия. 5000 километров. Много пыли и грязи. Он вздрогнул и снова протер ключ. «Я должен буду содержать инструменты в чистоте. Это очень важно. Очень. Конечно», – мягко сказала Варвара. «У нас будет отдельный ящик для инструментов. И время на их обработку», – добавил я. «Сколько вам нужно?» 15 минут. Он посмотрел на часы. «Каждые 3 часа. Ровно 15 минут. Иначе все может пойти не так». Он вдруг замер, прислушался к звуку работающего в дальнем углу мотора и неожиданно запел. Негромко и чисто. Умчались годы золотые. Его руки при этом продолжали плавно двигаться над верстаком. «Удивительно», — шепнул Руднев. «Никогда не видел, чтобы кто-то так работал с механизмами. Как будто вальсирует с ними». Великжанинов оборвал пение и повернулся к нам. «Я поеду. Но мне нужны 3 щетки разной жесткости. И спирт для протирки. И точное расписание остановок. Я должен знать, когда смогу проводить обработку». «Хорошо», — кивнул я. «Все будет». Тогда он бросил беспокойный взгляд на верстак. «Мне нужно закончить здесь, навести порядок. Все должно быть правильно». Он снова запел, теперь уже вечерний звон, и его фигура вновь начала свой странный танец вокруг механизмов. Мы тихо вышли из цеха. «Поразительный человек», — сказала Варвара. «Вы видели, как он двигается? Будто механизмы сами раскрываются ему навстречу. И руки», — добавил Руднев. «Я ни разу не видел, чтобы он ошибся в движении или уронил инструмент. Главное, его способности и опыт», – заключил я. «А привычки у кого их нет? Вон у Бережного свои причуды, и ничего, сработаемся». Когда ребята ушли, я снова просмотрел дела. «Ну что же, команда сформирована. Последние приготовления и можно выезжать». Глава 6. Дорога в столицу. На заводском дворе выстроились 3 грузовика. Впереди наш полет «Д», отполированный до блеска, с хромированной решеткой радиатора, играющей в лучах восходящего солнца. За ним 2 стандартных грузовика, груженных запчастями, инструментами и измерительным оборудованием. Бережный, уже в неизменной фуражке, степенно обходил головную машину, бормоча что-то под нос. Его массивная фигура с выпуклым животом удивительно проворно двигалась вокруг грузовика, а выпученные голубые глаза внимательно осматривали каждую деталь. Великжанинов в идеально чистом черном халате раскладывал инструменты в специальном ящике, напевая вполголоса «Гори, гори, моя звезда». Его длинные пальцы двигались с какой-то особой грацией, придавая каждому ключу строго определенное положение. «Ну что, товарищи, готовы?» Я оглядел команду. Варвара, в теплом дорожном костюме, проверяла показания приборов. Руднев в лиловом сюртуке под тяжелым пальто с каракулевым воротником просматривал документы. Звонарев в потертой кожанке возился с измерительной аппаратурой. К нам подошел директор завода в сопровождении Нестерова. Чуть дальше приблизились Циркулев и Вороножский. «Товарищи!» Директор поднял руку. «Сегодня мы провожаем нашу команду на важнейшие испытания. От их успеха зависит будущее завода. И расположение звезд благоприятствует», — вставил Вороножский, взмахнув колбой. «Все измерительные приборы откалиброваны с точностью до третьего знака», — добавил Циркулев, поправляя пенсне. Байков с неудовольствием оглянулся на них, потом улыбнулся нам и пожал руки. Бережный наконец закончил ритуальный обход и забрался в кабину. «Ну, голубчик, не подведи», — он ласково погладил руль. «Товарищ Краснов», — окликнул меня Циркулев, — «не забудьте заполнять журнал измерений каждые 4 часа и проверять расположение машины относительно звезд на каждой стоянке», — крикнул Вороножский. Великжанинов, закончив с инструментами, грациозно скользнул в кабину второй машины, не прерывая пения. «По местам, товарищи», — скомандовал я. Взревели моторы. Бережный перекрестился, поправил фуражку и аккуратно тронул головную машину с места. За ним плавно двинулись остальные грузовики. «Ни пуха», — крикнул вслед директор. «К черту», — весело ответила Варвара, высунувшись из окна. Колонна медленно выехала за заводские ворота. Впереди лежала дорога на Москву, первый этап большого пути. За воротами завода наша колонна выстроилась на Владимирском тракте. В головной машине я сидел рядом с Бережным, а Варвара устроилась между нами. Во втором грузовике за рулем опытный водитель Семенов, рядом с ним Великжанинов, не прекращающий напевать. В третьей машине ехали Руднев со Звонаревым и водителем Петровым. До Москвы около 300 верст. Я развернул карту. При хорошей дороге часов за 8-9 доберемся. «Ежели распутиться не помешает», — пробасил Бережный, любовно поглаживая руль. «Видите, как подтаивает? К полудню совсем раскиснет». Он был прав. Мартовское солнце пригревало все сильнее, и снег на обочинах начинал оседать. Дорога пока держалась промерзшей, но в низинах уже поблескивали лужи. «Может, стоит сделать крюк через Богородск?» — предложила Варвара. «Там тракт получше». Я покачал головой. «Потеряем лишних часа два». «Нет, надо идти прямиком. Заодно и машину в деле проверим». Полет Д уверенно шел по накатанной дороге. Новая подвеска отлично гасила толчки. В кабине было тепло благодаря усовершенствованной системе отопления. Вдруг Бережный насторожился. «Слышите, в моторе что-то не так?» Я прислушался. Действительно, в ровном гуле двигателя появился едва заметный металлический призвук. Тут же посмотрел на Варвару. «Вы слышите?» «Да», — отозвалась девушка, тревожно прислушиваясь. «Похоже на ослабление крепления выпускного коллектора. Нужна остановка минут на 15». Мы съехали на обочину. Колонна остановилась. Великжанинов, плавно двигаясь, словно в танце, открыл капот и склонился над двигателем, снова начав напевать средь шумного бала. «Успеем до темноты?» — спросила Варвара, глядя на часы. «Должны», — кивнул я. «В Москве нас ждут завтра утром, так что время есть. Главное — пройти Владимир до того, как дорога совсем раскиснет». За время короткой остановки я мысленно прикидывал предстоящий путь. После московского конкурса, если победим, нас ждет настоящее испытание. 5000 километров по весенним дорогам. Болото, горы, переправы. Но сейчас главное — добраться до столицы и достойно показать себя на конкурсе. Великжанинов закончил работу ровно через 15 минут, протер инструменты и грациозно вернулся в свою машину. Колонна снова тронулась в путь. «А ведь хорошо идет, ласковая», — пробормотал Бережный, поглаживая руль. «Чует, что дальняя дорога впереди». Я молча кивнул. Ближе к полудню дорога начала раскисать. Полет Д все еще уверенно шел по колее, но двигатель вдруг закашлялся черным дымом и потерял мощность. «Эко его тряхнуло», — встревожился Бережный, сбрасывая скорость. «Никак топливо не доходит». Варвара уже склонилась над приборами. «Давление в топливной магистрали падает. Похоже, где-то подсос воздуха. Пришлось снова останавливаться. Колонна съехала на широкую обочину у старого верстового столба. Накрапывал мелкий дождь. Варвара, накинув брезентовый плащ, склонилась над двигателем. Ее небольшие, но сильные руки уверенно проверяли топливные трубки. Так и есть, она выпрямилась. Трещина в топливопроводе высокого давления. Вибрация на плохой дороге довершила дело. Запасной трубки у нас нет, нахмурился Руднев, подошедший от третьей машины. Зато есть медная трубка подходящего диаметра. Варвара направилась к грузовику с запчастями. Я смогу ее согнуть по нужному профилю. Великжанинов, услышав про ремонт, тут же начал раскладывать инструменты на куске брезента. «Только не мешайте ей», — шепнул я остальным. «Она лучше всех чувствует топливную аппаратуру». Варвара работала быстро и уверенно. Ее пальцы словно чувствовали металл, придавая медной трубке именно тот изгиб, который требовался. Через полчаса новый топливопровод был установлен. «Попробуйте завести», — она вытерла руки ветошью. Бережный, поправив фуражку, повернул ключ зажигания. Дизель ровно заурчал. Черный дым исчез. «Ну, голубушка», — ласково проговорил он, — «теперь порядок, главное, я усилила крепление трубки», — сказала Варвара. «Теперь вибрация ей не страшна, если позволите», — вмешался Великжанинов, закончив протирать инструменты, — «предлагаю проверять все топливные магистрали на каждой остановке, и обязательно через равные промежутки времени». Я посмотрел на часы. Несмотря на задержку, мы все еще укладывались в график. «По машинам», — скомандовал я, — «до Владимира нужно добраться до темноты». Колонна снова тронулась в путь, грузовик уверенно шел по раскисшей дороге, и я с благодарностью подумал о Варваре. С такой командой не страшны никакие поломки. Дорога шла через редкие деревни и небольшие городки. В каждом населенном пункте наша колонна привлекала внимание. Люди останавливались, разглядывая необычный обтекаемый силуэт головной машины. Особенно поражала их хромированная решетка радиатора, сверкающая даже в пасмурную погоду. Я отмечал приметы времени. Вот у околицы мужики в домотканых рубахах и лаптях чинит полуразвалившуюся телегу. На другом конце деревни, собрание у избы читальни, красный флаг на покосившемся шесте. У въезда, свежий плакат «Даешь коллективизацию». Через некоторое время попался трактор «Фордзон», буксующий в весенней грязи. Возле него суетились молодые парни с красными значками, видимо, комсомольцы из местной коммуны. «Глядите-ка», — Варвара указала на придорожный столб, — «здесь уже электричество провели». Действительно, вдоль дороги тянулись свежие столбы с проводами, следы первых электрификаций. «А вон там церковь закрывают», — пробасил Бережный, кивнув в сторону села. «Колокола снимают». У старинной церкви собралась толпа. На куполе копошились люди, спуская вниз тяжелый колокол. «Времена меняются», — задумчиво произнесла Варвара. Бережный только вздохнул и поправил фуражку. После очередной деревни дорога пошла через лес. Здесь еще лежал снег, но весна уже давала о себе знать. На обочинах проталины, с веток капает. Варвара посмотрела назад. «Леонид Иванович, может, остановимся перекусить? Место вроде подходящее». «Вон», — Руднев машет. Впереди действительно виднелась поляна у небольшого ручья. Колонна свернула на нее. «Только недолго», предупредил я, нужно засветло добраться до Владимира. Пока команда устраивалась на привал, я наблюдал за Великжаниновым. Он, напевая арию из «Пиковой дамы», методично протирал инструменты, которыми пользовался при последнем ремонте. Его длинная фигура плавно двигалась между машинами, а пальцы совершали точные, выверенные движения. Бережный тем временем что-то ласково нашептывал полету, поглаживая хромированный бампер. «Странная у нас команда подобралась», тихо сказала подошедшая Варвара, «но знаете, надежная». Я кивнул. Действительно, каждый с причудами, но все настоящие мастера своего дела. Сквозь голые ветви деревьев пробивалось мартовское солнце. Где-то вдалеке слышался паровозный гудок, признак приближающейся станции. Новая жизнь медленно, но неуклонно наступала на Старую Русь. «По машинам, товарищи», — скомандовал я через полчаса. «До Владимира еще часа три пути». Колонна снова тронулась в путь. Впереди нас ждала Москва, а там, если повезет, дорога длиной в 5000 километров через всю страну, которая сама переживала не менее сложный путь перемен. Солнце клонилось к закату, когда вдали показались золотые купола Владимирских соборов. Сквозь мутноватое ветровое стекло я видел, как величественно вырастают они над холмами, древние свидетели русской истории. «Успели до темноты», — С облегчением выдохнула Варвара. Бережный перекрестился на купола, не выпуская руля. Золотые маковки-то как горят. Только крестов уже нет на многих. Дорога пошла в гору, к городу. Наш полет Д уверенно преодолевал подъем. За ним натужно урчали моторами две другие машины. Внезапно Бережный резко затормозил. «Матушки Светы, гляньте, что впереди». Перед въездом в город дорога превратилась в настоящее месиво. Талая вода, стекающая с холмов, размыла колею, превратив ее в глубокую топкую канаву. Звонарев говорил, что справа есть объездная дорога, сказала Варвара. «Может, стоит вернуться?» Я внимательно осмотрел препятствие. Объезд займет не меньше часа, а темнеет быстро. С другой стороны, застрять здесь. Что скажете, Степан Макарович? Бережный задумчиво погладил бороду. Машина справится, чую. Только надо правильно зайти. И чтоб звезды благоприятствовали, как Борис Ильич говорил. К нам подошли Руднев и Великжанинов. Механик предупредил. Если позволите, в такой ситуации очень важно выдержать точный угол захода. И скорость должна быть ровно 20 км в час, не больше и не меньше. Я принял решение. Пойдем напрямик. Варвара, проверьте показания приборов. Бережный, как скажу, трогайте. Стало совсем тихо. Только чавкала грязь под колесами, да где-то вдалеке звонили к вечерне в уцелевшей церкви. «С Богом!» – шепнул Бережный, поправил фуражку и плавно тронул машину с места. Полет Д медленно вошел в раскисшую колею. На миг показалось, что машина застрянет, но дизель ровно загудел, и грузовик, уверенно перебирая колесами, пошел вперед. За нами, точно повторяя маршрут, двинулись остальные машины. Через несколько минут вся колонна уже стояла на твердой мостовой Владимира. «Вот это характер!» — с гордостью произнес Бережный, любовно поглаживая руль. «Чистая красотка, и стать, и норов!» В наступающих сумерках мы медленно ехали по древнему городу. Мимо проплывали старинные купеческие особняки с облупившейся краской, новые советские вывески на них казались чужеродными заплатами. На углах горели электрические фонари, но их свет только подчеркивал глубокие тени в узких улочках. «Здесь и заночуем», — решил я, — «а утром двинемся на Москву». Гостиница во Владимире оказалась старым купеческим домом, наспех приспособленным под нужды советских постояльцев. В бывшей парадной зале теперь размещалась общая столовая, где пахло щами и махорочным дымом. «Машины во дворе, под навесом», — доложил вернувшийся Руднев. Великжанинов уже начал вечерний ритуал с инструментами. Бережный, не снимая фуражки, степенно хлебал щи, изредка вытирая бороду. А что, неплохая харчевня, почти как в старые времена. В общем зале было людно. За соседним столом громко обсуждали весенний сев. У окна группа командированных спорила о пятилетнем плане. От печки доносился густой храп какого-то усталого путника. «Завтра выезжаем на рассвете», — я разложил на столе карту. До Москвы еще около 200 верст. Варвара задумчиво помешивала ложкой остывший чай. «Как думаете, много будет участников на конкурсе?» «Говорят, Коломенский завод что-то серьезное готовит», — отозвался Звонарев. «И ярославцы тоже». После ужина я вышел во двор. Великжанинов при свете керосиновой лампы все еще колдовал над своими инструментами. Его длинная тень на стене сарая походила на диковинную птицу. Утром хотели выехать затемно. Бережный, конечно, сначала обошел полет 3 раза против часовой стрелки. Великжанинов проверил все крепления строго определенное количество раз. Впрочем, это не помогло. Когда мы уже собрались выезжать из Владимира, со двора гостиницы раздался звонкий металлический треск. «Беда, Леонид Иванович!» — прибежал встревоженный Звонарев. У второго грузовика рессора лопнула. Видать, вчерашняя колея добила. Великжанинов уже склонился над поврежденной машиной, его длинные пальцы ощупывали излом металла. Он тихо напевал арию Германа, словно это помогало ему в работе. «Нужна кузница», — наконец выпрямился он. «Можно усилить особым способом, тогда выдержит весь путь». «Где ж мы сейчас кузнеца найдем?» — вздохнул Руднев. «Тут недалече артель «Красный молот», — подсказал дворник, коловший лед во дворе. «За храмом сразу. В артели нас встретил старый кузнец, могучий, с прокопченным лицом и седой бородой до груди. Он с интересом обошел наши машины, особенно долго разглядывая обтекаемые формы полета. «Ишь ты», — пробормотал он, поглаживая бороду, — «диковинная работа. Ну, показывайте, что там у вас». Великжанинов, непривычно оживленный, что-то долго объяснял кузнецу, размахивая руками. Тот понимающе кивал. Работа заняла около часа. Кузнец колдовал над рессорой, а наш механик помогал ему, не прекращая негромко напевать. Их движения были удивительно слаженными, словно они всю жизнь работали вместе. «Теперь не сломается», — сказал наконец кузнец, отирая пот. «Даже лучше новой будет». Дорога на Москву оказалась получше. Только у Покрова пришлось задержаться, талая вода размыла деревянный мост. Пока искали брод, к нам подъехали крестьяне на телегах. «Ишь ты, машина какая справная!» — восхищались они, разглядывая обтекаемые формы грузовика. «Нездешние, сразу видать». К вечеру на горизонте показалась Москва. Сначала возникли силуэты колоколен, потом дымящие заводские трубы. Город встретил нас шумом, толчеей и красными флагами на административных зданиях. «Осторожнее, Степан Макарович», — предупредил я Бережного. «Тут движение непривычное». Москва встретила нас шумом и суетой. На перекрестке Мясницкой какой-то лихач на дрожках не справился с перепуганной лошадью. Животное, испуганное трамвайным звонком, понесло прямо на перерез нашей колонне. Бережный среагировал моментально. Его пухлые руки с удивительной ловкостью развернули руль, уводя полет Д от столкновения. Лошадь промчалась мимо, едва не задев крылом. «Пру, стой, окаянная!» — донеслось вслед. Но следовавшая за нами вторая машина резко затормозила, и в кузове раздался грохот. Это опрокинулся ящик с инструментами Великжанинова. Пришлось остановиться у обочины. Высокий механик, бледный как полотно, трясущимися руками принялся раскладывать инструменты, бормоча под нос арию Ленского. Его длинная фигура мелькала между машинами, а пальцы нервно ощупывали каждый инструмент. «Братцы, а что за машина такая?» — обступили нас мальчишки в кепках. «Чисто птица какая заморская». Регулировщик в белой гимнастерке помогал восстановить движение, размахивая полосатым жезлом. Вокруг собралась толпа зевак, разглядывавших необычный силуэт полета «Д». «Товарищи, не задерживайтесь!» — покрикивал милиционер. «Проезжайте!» По булыжным мостовым громыхали телеги, сновали автомобили, звенели трамваи. На тротуарах толпился народ, служащие в потертых пальто, рабочие в кожанках, молодежь с красными косынками и бантами. Наша колонна медленно продвигалась к центру. Прохожие останавливались, разглядывая необычный силуэт головной машины. Кто-то даже зааплодировал, когда полет «Д» проезжал мимо. «Приехали», — выдохнула Варвара, когда мы наконец остановились у здания, где размещалась конкурсная комиссия. «Теперь начинается самое сложное». Я молча кивнул. Завтра нашему двигателю предстояло доказать свое превосходство, а пока нужно было разместить машины, устроить команду и подготовиться к испытаниям. Москва бурлила вокруг нас, огромная, шумная, полная противоречий между уходящим старым и наступающим новым временем. Глава 7. Московские испытания. Мы оставили в учреждении только сообщение о прибытии, подтвердили участие, зарегистрировали заявку и отправились дальше, размещаться в Москве. Колонна из трех машин медленно продвигалась по булыжным мостовым, лавируя между пролетками и трамваями. На перекрестке милиционер в белой гимнастерке лихо крутанул полосатый жезл, пропуская нас. «Прямо на Мясницкую держите, Степан Макарович», — я указал Бережному направление. Тот степенно кивнул, не выпуская руль, и что-то прошептал, явно очередной заговор от дурного глаза. Рядом Варвара внимательно следила за показаниями приборов. Москва бурлила привычной утренней жизнью. У магазина, чьей управления толпились покупатели, зазывало в поддевке громко расхваливал цейлонский чай. Напротив, в витрине непманского магазина элегант красовались заграничные шляпки. А рядом уже строились новые советские учреждения. На фасаде блестела свежая вывеска промбанка. На углу бульварного кольца нас встретил Головачев, невысокий, в круглых очках и потертом пиджаке. Он энергично замахал руками. «Леонид Иванович, наконец-то, мы вас еще вчера ждали». Колонна остановилась. Я спрыгнул из кабины. «Здравствуй, Семен. Как видишь, добрались. Где разместимся?» «Все устроено». Головачев достал блокнот. «Ваша квартира на Арбате готова. Для остальных нашел две комнаты в соседнем доме. А машины поставим во дворе завода, там охрана». Великжанинов, услышав про машины, тут же встревожился. «Позвольте, а чистое помещение для инструментов будет?» «Обязательно», — кивнул Головачев. «Выделили отдельную комнату в механическом цехе». Великжанинов успокоенно кивнул. «Все наши собрались?» — спросил я Головачева. «Ждут на заводе. Сорокин с утра не находит себя, все рвется ваш двигатель посмотреть. И Протасов тоже». Через полчаса мы въехали в заводской двор. У проходной уже собралась группа встречающих. Я узнал коренастую фигуру Зотова в неизменной кожанке. Рядом высокий Протасов что-то объяснял молодому Сорокину. Чуть в стороне держался Котов, по обыкновению с папкой документов под мышкой. «Ну, показывайте свое чудо!» — нетерпеливо воскликнул Сорокин, едва мы остановились. Бережный, поправив фуражку, степенно обошел полет Д-3 раза против часовой стрелки, бормоча что-то себе под нос. Сорокин удивленно поднял брови, но промолчал. «Товарищи, познакомьтесь, я начал представлять свою команду. Это Варвара Никитична, наш специалист по топливной системе». «Наслышан», — Сорокин энергично пожал ей руку. «Ваши расчеты по форсункам, просто блеск». Постепенно обе команды перемешались. Протасов с Рудневым уже углубились в обсуждение какой-то технической проблемы. Сорокин с восхищением разглядывал обтекаемые формы грузовика, а Великжанинов, к моему удивлению, нашел общий язык с молчаливым Воробьевым. Они вполголоса обсуждали какие-то довоенные механизмы. «Леонид Иванович», — Сорокин отвел меня в сторону, — «тут такое дело. Вы просили узнать насчет конкурса. Немцы из МАН уже 3 дня как в Москве, и ФИАТ своих представителей прислал. Конкуренция будет серьезная». «Знаю», — кивнул я, — «но у нас есть козырь. Новый сплав для поршней. Кстати, как там наши станки?» «В полном порядке. Величковский вчера последние расчеты закончил». Наш разговор прервал звонкий голос Варвары. «Леонид Иванович, тут в топливной системе что-то не так». Начинались обычные предконкурсные хлопоты. Впереди еще много работы. Когда все разошлись осматривать машины, я поднялся в кабинет. В открытое окно доносился гул завода, привычные звуки работающих станков, гудки паровозов на подъездных путях, голоса рабочих во дворе. Величковский появился без стука, высокий, прямой, с аккуратно подстриженной седой бородкой. Положил на стол папку с расчетами. «Присядете, профессор?» — я указал на кресло. «Чаю?» «Благодарю». Он достал из кармана сюртука платок, тщательно протер пенсне. «Знаете, Леонид Иванович, это новая технология закалки. Удивительные результаты. Чай все-таки настоятельно рекомендую, профессор». Я позвонил в звонок. «У меня тут остался еще довоенный лептон». Величковский улыбнулся, снова протирая пенсне. «В таком случае не откажусь. Знаете, Леонид Иванович, иногда мне кажется, что вы единственный, кто еще помнит эти маленькие радости прошлого». Вошел Головачев, я распорядился насчет чая. Величковский тем временем раскладывал на столе графики и диаграммы. «Смотрите», — он указал на кривую синего цвета, — «вот что дает добавка молибдена. При температуре 800 градусов прочность выше на треть. А если добавить еще хром, в какой пропорции?» Я склонился над графиком. 3,7%. Именно в этой точке достигается оптимум. Принесли чай. Величковский с видимым удовольствием вдохнул аромат. «Да, настоящий цейлонский. А знаете, я как-то был на цейлонских плантациях, в 913-м. Расскажите». Я откинулся в кресле. Профессор начал рассказывать о своем путешествии, попутно делая карандашом пометки на полях чертежей. Это была его особенность. Самые важные мысли приходили к нему во время неспешных бесед. А вот здесь он вдруг прервал рассказ о сингальских храмах. Если изменить режим охлаждения, его карандаш быстро забегал по бумаге. В дверь снова постучали. На этот раз это был взволнованный Сорокин. «Борис Ильич», — он замер на пороге. «Простите, но там в лаборатории такие результаты». «Входите, Александр Владимирович», — кивнул я. «Как раз обсуждаем новую технологию закалки». Сорокин, не снимая потертого рабочего халата, разложил на столе листы с расчетами. «Смотрите, что получается при добавлении ванадия. Мы провели серию экспериментов. Любопытно», — Величковский склонился над цифрами. «А температурный режим?» «Вот график». Сорокин достал еще один лист. «Синяя линия – стандартный режим, красная – с измененным охлаждением». Я разлил еще чаю. Сорокин, увлеченный объяснениями, даже не заметил предложенную чашку. «А что там с нашими станками?» — спросил я. Величковский задумчиво потер переносицу. «Да, точно, я как раз хотел рассказать про них». Величковский извлек из папки еще один чертеж. «Взгляните на новую конструкцию расточного станка для гильз-цилиндров». Я с интересом склонился над чертежом. Изящное инженерное решение. Двойной суппорт с гидравлическим приводом позволял добиваться невиданной точности обработки. «Допуск всего 5 микрон», — с гордостью сказал Сорокин. «На существующем оборудовании такого не получить. А самое интересное здесь, Величковский постучал карандашом по чертежу. Система автоматической коррекции. При малейшем отклонении станок сам регулирует положение резца. Сложно будет изготовить, уже работаем над этим. Сорокин развернул новый лист. Вот чертежи направляющих из специального сплава. Добавка вольфрама дает потрясающую износостойкость. И заметьте, Величковский снял пенсне, протирая стекла. Конструкция позволяет модернизировать существующие станки. Не нужно закупать новые. А для коленвалов? Спросил я. О, Сорокин просиял. Тут у нас особая гордость. Он достал из папки большой чертеж шлифовального станка. Тоже остроумное решение. Качающаяся шпиндельная бабка с гидрокомпенсацией позволяла обрабатывать шейки коленвала с точностью до 2 микрон. Самое главное в дизеле – точность, заметил Величковский. Малейший перекос, и вся работа на смарку.